Опять медальон. До сих пор у Бессменного с Цветинским не было особенной дружбы, но дуэль и главная болезнь Бессменного сблизила их. Цветинский ухаживал за князем как нянька. Днем он просиживал у него безотлучно и только на ночь уходил домой. Тогда его сменял Петрушка и оставался бодрствовать у постели больного. Бессменный, хотя медленно, но поправлялся, несмотря на то, что полковой доктор сказал, что рана безнадежная. К утра Рари, оживив раненного князя в первый день, подробно рассказал Цветинскому, что и как делать дальше, и оставил пузырек с эликсиром, который нужно было давать больному. Индус сказал также, что если будет хуже, он придет, когда нужно. Однако посланный за ним по просьбе Бессменного Петрушка не нашел его. К утра Рари выехал из номеров трактира на Миллионной, а куда – неизвестно. Это обстоятельство сильно огорчило Бессменного. Он, оказывается, потерял свою последнюю надежду. Кроме как на Кутра Рари, не на кого было ему рассчитывать и неоткуда ждать помощи. «Да что тебе дался этот индус?» – стал, наконец, спрашивать Цветинский. «Ну, пропал он, и бог с ним, важное дело. Ты поправляешься и без него, ну и отлично. Он научил нас, как тебе выздороветь. И все идет по-хорошему. Зачем он тебе еще? Без его фокусов скучно стало, что ли?» «Это, брат, не фокусы», — ответил Бессменный. «Я не могу назвать фокусом такой случай, какой был с отъездом воспитанницы Елагина. Я сам все видел своими глазами в хрустальном шаре». И он подробно рассказал обо всем, что предшествовало отъезду Нади и что было потом. «А знаешь, голубчик», — решил Цветинский, выслушав рассказ, — «ведь ты влюблен. Теперь я понимаю, отчего у тебя тут того». И он повертел пальцами у себя перед лбом. «Ну, это другое дело. Тут можно увлечься и штуками индуса, и этого графа. А из-за чего, собственно, у тебя была дуэль с ним?» Пришлось рассказать и историю с медальоном, потому что этот медальон был, собственно, исходной причиной дуэли. Граф Феникс упоминанием о медальоне смутил за обедом Надю, за что Бессменный и вызвал его. «Ну, давай теперь говорить серьезно, отбросив всякие эти таинственности», — начал рассуждать Цветинский, когда князь кончил рассказывать. «Из всего, что ты тут излагал мне, два происшествия вполне существенны и действительны. Внезапное исчезновение твоей невесты и пропажа медальона. Остальное все философия». «Да мне медальон не важен», — возразил было Бессменный. «Ну как, не важен?» А впрочем, в самом деле пришло вдруг Бессменному в голову, и он высказал это вслух. «Ведь как пропал этот медальон, так и пошло все. И Надя уехала, и ранен вот я, и денег нет». «Ну, я думаю, у тебя их никогда нет», — подхватил Цветинский. «Тебе сколько ни давай, все истратишь. Так вот и не говори, что медальон не важен. Значит, нужно нам искать». «Надю?» «Нет, сначала медальон. Потому, во-первых, что это легче и скорее можно сделать. А во-вторых, медальон поможет и невесту твою найти». «Так и ты говоришь то же, что Кутра Рари. Он мне тоже твердил, ищите медальон. И придавал этому особый таинственный смысл. Это опять философия. Я, брат, придаю совсем другой смысл, вовсе не таинственный. Ты сам говоришь, что денег нет, а чтобы отыскать твою невесту, они нужны, без них ничего не поделаешь». «Но при чем же тут медальон?» «Как при чем? Мы его продадим, вот и деньги будут». «Да что же за него дадут?» «Твой индус говорит, что ему цены нет». «Да, но он говорит, что не хочет покупать». «Купит, если предложить, пустяки. Иначе с чего бы ему являться было к тебе? Ну так вот. Начнем, значит, разбирать, куда девался медальон. На горничную нет подозрений?» «Нет, она призналась во всем откровенно, и я верю тому, что когда она забралась в шкатулку, медальона там не было». «А подговорил ее Кулугин?» «Да, она и Кулугина назвала, словом, ничего не скрыла». «А ты не предполагаешь, зачем Кулугину медальон понадобился?» «Не знаю. Он говорил горничной, что для фанта. Очень может быть, что это и правда». «Правда? Ну, не думаю. Впрочем, это мы выясним впоследствии. Пока удовольствуемся тем, что медальона у него нет, если горничная не отдала ему его. Посмотрим, кто мог пробраться в комнату, кроме горничной, ночью?» «Никто». «Из посторонних, разумеется, никто, иначе было бы выломано окно или что-нибудь в этом роде, и утащили бы всю шкатулку. При твоей невесте был кто-нибудь?» «Была мадам француженка». «А, была мадам француженка. Она, разумеется, могла входить в комнату своей воспитанницы когда угодно. Ну, вот это важно. Что же, она уехала тоже с твоей невестой?» «Нет, Надю увез какой-то старик». «А мадам осталась?» «Не знаю. «Значит, надо узнать». «Как это я раньше не подумал об этой мадам?» – удивился Бессменный.